Я обнаружила ступени вверх и ступени вниз. Если бы я умела летать, хотела бы я быть повыше, где в случае чего могла просто вылететь в окно, или внизу, где меня зажали бы в ловушке. Ставлю что угодно, что наверху. Осторожно поднявшись наверх, я толкнула дверь в конце лестницы. Целая армия красных меток возникла на моем LUME. Они сумели как-то избежать обнаружения локатором. Их было около 20, потом я услышала тихие шорохи и перещелкивания. Рот-тараканы? Что ж, это свидетельствовало о том, что пегасы сюда не поднимались. Но так как я уже была тут, то решила проверить это место. Справиться с тараканами оказалось не слишком сложно. Черенка от метлы и хорошей реакции оказалось достаточно. Большинство из комнат были офисами, но весьма разнообразными. Там были терминалы, к которым я боялась прикоснуться, и сейфы, на которые я могла лишь смотреть, воображая, какие же сокровища в них скрыты. Зато мне попалась аптечка с хорошими медикаментами и бесполезными испортившимися лечебными зельями. Еще чудо-клей, еще клейкая лента, скипидар. Ничего особенного, но может пригодиться. В комнате отдыха я нашла ящик пива Брайдлбак, решив, что немного алкоголя в прошлый раз не повредило. Открытая бутылка плыла за мной следом, пока я шла к двери, ведущей на уходящую вверх винтовую лестницу. Лестница привела к пустой комнате управления полетами. Все терминалы уже давно были выведены из строя. Похоже, тут было полно операторов, когда бомба взорвалась. Мой взгляд скользил по обгорелым костям, выбитым окнам, и шару памяти, ага, шар памяти, лежащий на перекладине прямо за окном. Я выглянула наружу, и тут же почувствовала головокружение. Ладно, в этом нет ничего особенного. Смотреть вниз было не менее трудно, чем не смотреть. Сделав глубокий вздох, я прикоснулась к шару своей магией. Осторожно, осторожно, пробормотала я себе под нос, подняв и начав двигать к себе маленький светящийся шарик. Только бы не уронить, только бы не, твою ж налево. Снова лечу, снова пегас, и слава Селестии, на этот раз кобыла. Как самцы вообще ходят с этой болтающейся промеж задних ног штуковиной? Пегаска поднималась все выше и выше к облакам, в то время как солнце скрывалось за горизонтом, уступая место звездам, зажигающимся в вечернем небе. И синхронно с солнцем, из-за горизонта показалась луна. Впервые увидев подобное зрелище, я почувствовала примерно то же самое, что наверняка чувствовал священник, смотря на витражи с принцессами. Умиротворение. Со слезами, скатывавшимися по щекам моей носительницы, я приземлилась на маленьком белоснежном облачке. Сразу же последовала зеленая вспышка за моей спиной. Губы моей хозяйки искривились в улыбке. «Проверяйте меня, офицер морали, в этом заключается моя работа, если верить официальным бумагам. Тебе надо бы взглянуть в описание моей профессии. Психологические тренинги для тех, кто терял близких, различные мероприятия, психокоррекции Минмира». Раздался знакомый голос, и из-за моей спины вышел Ванити. Стоп, вышел. Агась, этот единорог стоял прямо тут, на этом кудрявом облаке. Я аж почувствовала, как часть моего мозга резко разболелась и начала трещать от такого разрыва шаблона. Но весь этот бред ни черта не стоит, когда дело доходит до реальных случаев, спокойно сказал белый единорог, встав рядом с моей хозяйкой. Его изумрудно-зеленая грива выглядела очень даже стильно, даже несмотря на камуфляжную униформу, которую он надел. Судя по твоему письму, ты винишь себя за случившееся. Жеребец вздохнул. Дай угадаю. Сейчас я начну объяснять тебе, что это была не твоя вина, а тогда ты начнешь спорить и утверждать, что вина была все-таки твоя, и мы будем кричать друг на друга несколько часов. Моя хозяйка посмотрела на единорога, но его улыбка выражала лишь сочувствие. Все говорят мне, что это не моя вина. Ну слава богиням, спустя все это время, наши слова наконец-то помогли тебе это осознать. Но они ошибаются. Или нет, вздохнул Ванити, похлопав ее по плечу. Давай, выкладывай. Я видела, как он сражался с теми грифонами. Видела снайпера, который прицелился в него. Если бы я предупредила его, восприняла бы эту угрозу серьезнее. Стоунвинг всегда ловил пулю другую во время боя. Сама ведь знаешь, мы все иногда шутили на эту тему, и ты не единственная. Твист винит себя за то, что дала ему карамельку, будто бы это стало причиной. У Псалм сейчас кризис веры. Биг Макинтошу тоже плохо, но он скрывает это ото всех. Ну и конечно же это вина всего рода Зибринс. Я была той единственной, что летела с ним. Ванити медленно выдохнул. Ты была той единственной, кто любила его. Джетстрим, шмыгнув носом, с легкой улыбкой на губах посмотрела на жеребца. «Ты думала, что я не знаю? Это ведь тоже относится к моей работе. Я больше не чувствую любовь в своем сердце, только боль, которая пожирает меня изнутри. Я хочу забвения, хочу забыть все, что я чувствовала к нему». Я начала тереть свои глаза. «Это не должно было случиться. Это война, Джетстрим. На войне подобное часто происходит», — ответил единорог тихим, но в то же время решительным голосом. «И рано или поздно это должно было случиться. Мародеры много лет сражались вместе, плечом к плечу, и нам всегда везло. Но удача рано или поздно от всех отворачивается. Да знаю я, Вините, знаю, чтоб тебя», — сказала я, плюхнувшись на спину и уставившись на звезды. Это был редкий случай, когда, смотря на небо, я не испытывала страх. Просто это так глупо. Это не глупо. А вот твоя просьба — это верх глупости. Джетстрим, ты любила его, начал было свою тираду Вините, но тут же был остановлен пренебрежительным ТССС моей носительницы, а он был влюблен в другую. Прямо сюжет для мелодрамы, не находишь, в саму Rainbow Dash, на 20% круче за 10 секунд, эй, не слишком ли грубо? Хозяйка вздохнула и снова начала тереть мордашку. Сомневаюсь, знала ли она вообще о его существовании, или о том, что он погиб, пытаясь расчистить путь для нее и шедоуболтов, чтобы они получили еще больше славы и почестей. Она тоже потеряла своих друзей, сказал Вините, усевшись рядом со мной на облаке. Знаю, знаю, Sky Rambler Street была на их похоронах, а Стоунвинг даже их не удостоился. Получил лишь мемориальчик с именной дощечкой в Клаудсдиле. Со злости Джетстрим врезала копытом по облаку, вызвав негромкий раскат грома. И как это Министерство мира могло просто потерять его тело? Они уговаривают нас сражаться и умирать за этот треклятый город, и при этом не могут устроить нормальные похороны, когда мы подыхаем. Все сейчас напряженно. Можно было подумать, что смерть Бримстоуна сдержит натиск врагов, но зебры привлекают на свою сторону все больше и больше драконов с грифонами. «Все мы ошибаемся», — сказал этот прекрасный единорог, смотря прямо в мои глаза, как и ты сейчас. «Вытаскивание из твоей головы всех воспоминаний о Стоунвинге с целью прекратить твои страдания не выход, Джетстрим». Пегаска зарыдала и закачала головой. «Я вижу, как он падает. Я вижу этого ублюдка-снайпера. Я каждый раз вижу это, Вините. Даже сейчас. И это разрывает мое сердце на кусочки», — ответила она, а затем, шмыгнув носом, встала и посмотрела на сидящего жеребца. «Ты хоть понимаешь, какого это? Раз за разом, снова и снова видеть что-то ужасное, что никогда не забудется. Я понимала, мы все иногда думаем о подобном, но я с уверенностью могу сказать, что это не сделает тебя счастливее», — тихо произнес Вините. «Может, после того, как я заберу у тебя воспоминания, боль и уменьшится, но брешь останется. Подобное не лечит. Его больше нет. Я не думаю, что когда-нибудь снова буду счастлива. Я просто хочу снова выполнять свою работу. Хочу быть уверенной, что если еще кто-то из нас умрет, так это буду я». «Ты точно уверена? Просто я совсем не буду возражать, если Дув станет следующим», — усмехнулся единорог. «Если бы мы могли голосовать за следующего, то он бы сам себя выбрал». Джетстрим в ответ тихо и невесело посмеялась. «Хех, в этом весь наш дурачок». Она стояла тут, смотря вниз, на заходящее за горизонт солнце. «Итак, ты сделаешь это, Вините?» Зеленогривый пони тяжело вздохнул. «Меня наверняка заживо скормит большой медведица, если об этом прознают в моем министерстве, но поддерживать боевой дух нашего отряда является моей работой. Просто попытайся вспомнить, что если ты попросишь, то я верну все эти воспоминания назад. Я их обязательно сохраню». «Идет, идет», — пробормотала она, закрыв глаза. Я почувствовала, как рог жеребца прикоснулся к моему лбу. Сначала Биг Макинтош с его Марипони, теперь вот Стоунвинг с Джетстрим. Мне даже стало интересно, каково это — любить кого-то, но без взаимности. Хотя мне было достаточно и просто знать, каково это — любить кого-то. Джетстрим — это место там, где он сделал это в последний раз. Сейчас она и не вспомнит этого. Мне надо вытащить Глори отсюда. Вместе мы смогли бы спасти П-21, я смогла бы все исправить. Глори, конечно, могла быть наивной, когда дело доходило до любви, но в основном же она умнее меня. Может, она, как и Вините, получила моральный психотренинг. Я постаралась собраться с мыслями и провести черту между прошлым и настоящим. Чертовы шары памяти. Мне пофиг на то, что там священник о них наплел, они просто нехорошие. Я АВО, салют солдатам анклава. Я достаточно пришла в себя, чтобы понять, что я уже не в диспетчерской вышке. Легче от этого отнюдь не было. Серые стены бетонной комнаты, угрюмые лица четырех солдат анклава в черной броне, мои копыта связаны, а оружие конфисковано. Проведя взглядом по хмурым лицам пегасов, я подумала, да, ситуация не из лучших, но бывало и хуже. К тому же еще и в башке все гудит. Это вы хорошо с шаром памяти придумали. Вы ведь его туда положили, да, как будто знали, что я обязательно протяну к нему свои копыта. Итак, этих четверых я кладу телекинетическими пулями, дальше освобождаю свои ноги неимоверной силой воли, вскрываю дверь, которая может быть заперта, и голыми копытами выношу оставшуюся часть базы. Да, это мне по плечу. На самом деле, это я им подсказала, прозвучал знакомый голос сквозь звук открывающейся двери. В комнату вошла Монинглари в черной униформе, что выглядело так, будто ее только что постирали и погладили. На ее лице появилась теплая улыбка. «Привет, Блэкджек, и добро пожаловать в анклав». Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Искусность. В ваших атаках прослеживается копыта мастера, хотя, возможно, это просто тупое везение. Как бы там ни было, ваши шансы нанести критическое попадание повысились. Навык. Красноречие. 75. Тут должна была быть очередная порция благодарности в сторону Кката Хинца, но нам было лень переводить. Глава 13. Предательство. Улавливаешь? Я думаю, было бы честно сказать, что я и раньше была в опасных ситуациях. Были места в пустоши, показавшие мне это, буквально говоря. Тут ты умрешь. Могильник у пони Джо, клиника Флаттерши, впадина Бримстоуна. Черт, да я уверена, рецепт постройки Хуффингтона был такой. Две части опасности к одной части ужаса. Конечно, несколько раз я не вняла предупреждениям пустоши, не приняла их всерьез, и поплатилась за эти ошибки. Угрозы пустоши обычно были весьма очевидны. Все обычное оформление в штабе аэродрома Мирамейр, пришедшее с пустошью, было убрано. Освещение было заменено, терминалы починены, а двухсотлетние завалы убраны. Только десяткам пегасов анклав восстановил островок цивилизации в пустоши. А раз уж все стало цивилизовано, я надеялась сложить всю свою амуницию и оружие в шкафчик на станции охраны базы. Я оценила иронию. Как и огнестрелы, что они собрали по базе. Они привели свою коллекцию в первозданный вид. Так почему они выдали команде Глори лучевое оружие, которое едва работало? Мне очень жаль, что я не смогла связаться с тобой до того, как ты заявилась на базу, Блэкджек. Мы могли бы избежать беспорядка в небе, тепло улыбнулась Глори, проскакав через металлический коридор. Нам нужно было спуститься как минимум на сотню метров, может больше. Штаб Мирамейр был построен так, чтобы выдержать удар чего угодно, за исключением жар-бомбы. Самое худшее, что именно это и случилось с базой. Видимо, лишь толстые стены стойла могли защитить пони от радиации. Я говорила им, что ты наверняка пойдешь искать меня, но оперативный агент Лайтхуфс не воспринял меня всерьез. Оперативный агент – название, которое буквально кричало «застрелю тебя в спину». Этот багровый самец просто добродушно рассмеялся, улыбался, пока мы шли через его базу. Крепкий пегас быстро простил меня за убийство двух пони из его команды. Казалось, ему больше нравилось смеяться над тем, как я приклеила двух его подчиненных крупами к полу. Я не смеялась, я бы скорее постреляла их всех в штабе. Нет, не убивать, просто стрелять в них, пока они не начнут отвечать на вопросы. Не то, чтобы я не в восторге от того, что с тобой все хорошо, Глори. Но что они тут делают? Спросила я. Моя грива чесалась до самой спины, которая, судя по всему, и должна чесаться, поскольку в свое время пуля лансера попала именно в нее. И почему они тебя забрали у П-21? Почему бы вам не повременить с вопросами хоть чуть-чуть, сказал Лайтхуфс, проскакав мимо нас. Пока наша задача здесь довольно проста. Принести мир и стабильность на поверхность, и при этом защитить сообщество пегасов Тандерхеда. Это прозвучало как хорошо отрепетированная речь, и бьюсь об заклад, что так оно и есть. Они проводили нас в разрушенную комнату рядом с парой дверей, помеченных командование. Внутри сидела пегаска и единорог в униформе анклава. Может быть, анклав действительно был не только для пегасов, но тогда что? Странно все это. Зеленый единорог раздраженно сжал губы, поправляя круглые очки на своей морде. Пегаска глубоко голубого, почти пурпурного цвета, нахмурилась. Это было намного честнее милой улыбки Лайтхуфза. «Фух, хорошо, мисс Бликджик, могу я представить вас особому адъютанту Минфришу и сержанту Винтвиспер?» Единорог кивнул, когда прозвучало первое имя, а Пегаска, когда второе. Лайтхуфз подошел к торговому автомату, вынул три холодные спаркл-колы и, держа их крыльями, дал по одной бутылке мне и Глори. «Что делает единорог в анклаве?» – спросила я, указывая копытом на Минфриша. Единорог скривился в ухмылке, вызвав у меня желание хорошенько пнуть его. Все в нем просто кричало «пни меня», и мне не хотелось отказывать ему в этом. «Потише, Бликджик!» «Они с Глори», – напомнила я себе, глубоко вздохнув и чуточку попридержав свою агрессию. «Не хотите ли к нам записаться?» – улыбнулся агент Лайтхуфз. Я посмотрела на него так, что он тут же неловко запнулся, прежде чем продолжил. «Когда мы были, к сожалению, вынуждены закрыть небо ради собственной безопасности, в облаках осталось некоторое количество единорогов. Одни работали на погодных фабриках, другие занимались военными разработками. Их заклинания и способность поддерживать в рабочем состоянии талисманы оказали неоценимую помощь анклаву. Я отрицательно помотала головой, вспомнив Вините, стоявшего на облаке с Джетстрим. Хорошо, это был очевидный вопрос, а теперь вопрос важный. Что вы делаете с Монинглори? Бликджик, они возвращают меня из мертвых, улыбнулась Пегаска. Я моргнула, осмотрев серую пони сверху вниз. Повтори, меня объявили пропавшей без вести 1.5 недели назад, а потом, когда патруль анклава нашел остальных из моего отряда на метеостанции 4, меня посчитали убитой при исполнении, сказала она, почти смущенно. Когда Бансау доставил мои образцы и заметки в добровольческий корпус в небесный порт Ринбаудеш, они немедленно начали искать меня. Затем услышали о нашем освобождении впадины Бримстоуна и схватили нас. Я понятия не имела, что они были настолько близко. Простите, что мы не смогли вытащить остальных ваших друзей. Полагаю, это облегчило бы вам жизнь, мисс, но у сержанта был приказ лишь о восстановлении Монинглори, добавил жеребец, выглядя виновато. Мне уже начал надоедать этот взгляд. На лице агента он выглядел неправильно. Да, ну лучше ты, чем кто-то другой, ответила я. Так что же вы тут делаете? Наблюдаем, по большей части. Годами политикой анклава де-факто была изоляция. Благодаря усилиям красноречивых и влиятельных членов сообщества, таких как отец Монинглори, мы экспериментируем с контактами. Если мы сможем стабилизировать ситуацию на поверхности, то это обезопасит Тандерхит. Весьма разумное объяснение, вот только почему мне хотелось схватить Глори и убежать отсюда. Понятно, что в пустоши есть сильные группировки, противодействующие нам. Да, могу представить, как себя чувствуют общество и коллегиум, пробормотала я, хотя на самом деле и понятия об этом не имела. Мы пытаемся действовать сдержанно, но некоторые недовольны политикой анклава, сказал Лайтхуфз, все еще примирительно улыбаясь. Ага. Политика закрытия солнца. У кого бы были с этим проблемы? Суровое испытание мисс Глори было действительно весьма полезно для нас с точки зрения информации, что она собрала. Теперь, когда она вернулась живая и невредимая, нам нужно изучить все то, что она узнала с тобой и до тебя. А ее открытие болезни, обуславливающей поведение рейдеров, просто грандиозно. Я абсолютно уверен, что отделение медицинских исследований Тандерхеда захочет кусочек этой юной леди. Фигурально выражаясь, что-то в моем сердце упало, пока я слушала все это. Идея, что Глори останется со мной, казалась все менее и менее реальной. Она возвращалась к своей прежней жизни. Это как если бы я возвращалась целой и невредимой в свое стойло, за исключением того, что ее дом не был отстойным. Вообще-то, я надеялась на то, что смогу остаться здесь, с Бликджик, весело сказала она. Что-что? Я уставилась на нее в удивлении. Ты что? Спросила я, надеясь, что не ослышалась. Ну, поверхность очень враждебна, но это не так уж и плохо. Я принесу больше пользы анклаву, занимаясь полевыми исследованиями, чем работая в лаборатории. В конце концов, если бы тебя не было со мной, болезнь никогда не была бы открыта. Я уверена, Тандерхит тут же начнет работать над лекарством. Глори, казалось, была в восторге от такой перспективы. Поразительно, что кого-то это могло порадовать. Что-нибудь придумаем, я уверен. Нужно только заполнить бумаги, рапорты написать, заслушать доклады. Это не займет много времени. Оперативный агент посмотрел на меня, держа копыта на столе перед собой. «Я знаю, вы хотите спасти и остальных своих друзей, и это будет сущим пустяком с полудюжиной солдат анклава за спиной. Если вы не против помочь нам тут с некоторыми проблемами, то, может, обезвредите несколько рейдеров и поможете своей знакомой собрать еще образцов, пока мы будем работать над бумагами мисс Монинглари», — улыбнулся он мне. «Они все мне улыбались. Что ж, все вполне разумно. Так почему же моя грива так ужасно чешется? Я реально ненавидела летать, и не имело значения, что мне было неведомо, насколько высоко мы поднялись. Того факта, что мы находились в воздухе, уже было достаточно, чтобы каждая клеточка моего тела вопила, что в любую секунду я могу провалиться вниз сквозь облачную завесу и превратиться в крошечное кровавое пятнышко на лике пустоши. Небесный фургон, в котором мы находились, был самым настоящим летающим исполином, увешанным бронелистами от носа до хвоста. Как мне пояснили, свое название «вертибак» он получил, потому что позволял пегасам набрать высоту максимально быстро по сравнению с другими фургонами. Я искренне надеялась, что мне не доведется убедиться в этом лично. Его тянули двое пегасов, которые располагались в выпуклых отсеках, смонтированных наверху по обеим сторонам кабины, с люками в задней части и бронированными окнами спереди. Магическая штуковина, установленная между ним, по-видимому, и давала пегасам возможность поднимать в воздух огромный вес бронированной машины и управлять ею. С двумя ракетными подвесками и огромными энергопушками, расположенными в передней части кабины, вертибак мог похвастаться огневой мощью, превосходящей все, что я видела в своей жизни. Солдаты анклава по большей части игнорировали меня, лишь изредка обмениваясь смешками в мой адрес, да и сержант Винт Виспер не спускала с меня неодобрительного взгляда. Все они были облачены в усиленную черную броню и вооружены пистолетами, либо первоклассными боевыми седлами. Услышав, как один из пегасов пожаловался на невозможность получить силовую броню, я нарисовала в уме летающего стального рейнджера, и эта картинка меня не особо воодушевила. Затем Винт Виспер велела ему завалить хлебало, и это была самая содержательная беседа за весь полет. Нашей целью был фермерский дом, ставший логовом рейдеров. Помимо чахлых посевов на грязных полях, я не увидела на этой ферме ничего примечательного, только лишь двухэтажное строение и амбар. Это место казалось изолированным. «Вы точно уверены, что именно здесь обитают рейдеры?» — спросила я у сержанта, когда наконец снова обрела под копытами твердую землю. «Да», — отрезала она. Я огляделась вокруг. Поля, мертвый лес, просто все рейдерские гнезда, на которые я натыкалась, располагались поблизости от их потенциальных жертв, например, у дорог, или чего-то подобного, где они могли бы охотиться. «Здесь же ничего похожего я не видела. Они здесь», — настояла она. «Может, желаешь пойти первой?» Солдаты анклава усмехнулись, вполне удовлетворенные этой идеей. Я расчехлила свой дробовик, зарядила картечью и передернула цевье, досылая патрон в патронник. Почему бы и нет? Получив несколько удивленных взглядов в свой адрес, я двинулась по направлению к фермерскому дому. Если его обитатели – рейдеры, то они обязательно атакуют. Если же нет, то надеюсь, что они сумеют выйти и объяснить ситуацию эскадрону смерти за моей спиной. Но во всем этом чувствовалось что-то неправильное. Я уже слышала, как костлявый ублюдок тасует свою колоду, что я поставила на кон на этот раз. Подойдя к двери, я сразу почувствовала это. Сладкий запах разлагающейся плоти, перемешанный со зловонным смрадом нечистот. В голове тут же возник образ куска гнилого мяса. Я потянулась было к дверной ручке, но тут из-за угла дома показался первый рейдер. Во рту он сжимал вилы, а его рабочий комбинезон был покрыт коркой запекшейся крови. Суженные зрачки, пожелтевшие белки глаз и хищный оскал на лице не оставляли сомнений в его психическом состоянии. Но даже при всем при этом, кое-что в нем было неправильным. Рейдер никогда не стал бы носить фермерскую одежду, неважно насколько пропитанную кровью. Все рейдеры, которых я встречала ранее, были одеты в совершенно нелепые наряды, даже отдаленно не напоминающие то, что носили нормальные пони. Похоже, они испытывали психологическую потребность облачаться в черное и украшать себя шипами. Разумеется, никакая странность в его гардеробе не помешала мне двумя зарядами дроби снести ему башку. Эллюэм показал еще несколько враждебных целей внутри дома, но я не имела ни малейшего понятия, были ли это рейдеры или рот-тараканы. «Если ты продолжишь отстреливать им головы, мы не получим столь необходимые нам образцы», — иронично произнесла Винт Виспер за моей спиной. Обернувшись, я медленно вытащила коготь дракона. Усмешка на лице сержанта моментально растаяла. Снова повернувшись к двери, я вышибла ее ударом ноги. «Охрана!» — заорала я, врываясь в помещение. Я надеялась, что хотя бы несколько меток будут желтыми. Все, что я увидела, были красными. Пара жеребцов и молоденькая кобылка собрались вокруг накрытого стола с жутким угощением, их матерью. С криками и гиканьем они тут же рванули прямо на нас, не обращая ни малейшего внимания на то, что мы были вооружены. Это была бойня. Одним удачным ударом когтя я обезглавила кобылку, бегущую впереди, затем, поймав отрезанную голову магией, отправила ее через плечо держащейся позади меня сержанта Виспер. Второй рейдер додумался схватить тесак и теперь мчался на нас, замахнувшись своим оружием. Я отбила удар усиленным корпусом своего пипбака и воткнула коготь в глотку нападавшему. Его безумное хихиканье перешло в предсмертный хрип, когда я перерезала ему горло от уха до уха, оставляя Винт Виспер право самостоятельно снять с него голову. Третий рейдер направил на меня револьвер, самый ржавый из тех, что я видела в своей жизни. Он гоготал и пускал слюни по оружию, пытаясь языком нажать на курок. Но, похоже, револьвер был чересчур ржавым. Дрожа от ярости, рейдер швырнул свое оружие в меня. Выстрел сержанта прогремел прямо возле моей головы, так близко, что у меня зазвенело в ушах. Молодого жеребца швырнуло на пол, где он и остался лежать недвижим. Винт Виспер в своей потрясающей черной боевой броне, заляпанной кровью, встала рядом и вопросительно посмотрела на меня. «Еще есть?» Она определенно знала о назначении Люэма. «Один», — ответила я, кивнув на балкон, опоясывающий гостиную. Проходя мимо тела матери, я задержалась, чтобы осмотреть его. Тело было частично съедено, но не это потрясло меня. Стеллажи рядом со столовой буквально ломились от еды. Вряд такое количество припасов мог обеспечить урожай с их чахлых полей. Здесь были даже яблоки. Где семья фермеров, живущая столь уединенно, смогла достать столько свежих продуктов? Кроме того, Глори предполагала, что заражение происходит через каннибализм или при обмене жидкостями. Никто бы не превратился в каннибала, имея в своем распоряжении набитую харчами кладовую. Сержант Винт Виспер лишь прищурила глаза, проходя мимо стеллажа, и ловко бросила мне свежее красное яблоко. «Хочешь?» «Конечно, я хотела, но сперва нужно было разобраться с оставшимся рейдером». «Позже», — ответила я, отбрасывая яблоко в сторону. «Я надеялась, что, воспользовавшись нашей заминкой, рейдер атакует, но он по-прежнему оставался наверху. Поэтому, громко напевая пони-польку, я поскакала вверх по лестнице. Наверху обнаружились две двери, и я направилась к ближайшей из них. Толкнув дверь, я обнаружила за ней комнату с четырьмя залитыми кровью двухъярусными кроватями, разбросанными по полу игрушками и прочим нехитрым скарбом. Эта семья была совсем не богатой. Да что там, они были настолько бедны, насколько только могут быть бедными пони. Я обернулась к Винт Виспер, чтобы спросить, как же, черт возьми, они смогли позволить себе всю эту еду, но увидела, что той уже нет позади меня. Она отправилась к следующей двери. Когда я выскочила на балкон, Винт Виспер как раз открывала ее ударом ноги. Я увидела красную метку на своем Люэме за мгновение до того, как из двери вылетел отец семейства и вцепился копытами ей в горло. Перевалившись через перила, эти двое рухнули вниз, приземляясь в самый центр стола с кровавым деликатесом и ломая его в щепки. Крылья пегаски оказались придавлены к обломкам стола, а ее винтовки беспомощно смотрели в сторону от рейдера, поэтому тому ничто не мешало вцепиться зубами ей в горло и начать жевать. На лестницу не было времени. Я вскочила на ограждение балкона и взмыла в воздух прямо над сражающейся внизу парочкой. Мой желудок с мозгом завопили в унисон, как годовалые жеребята, когда неумолимая гравитация направила меня вниз, прямо на рейдера, живьем поедающего Винт Виспер. Удар моих копыт переломил его позвоночник, что отнюдь не помешало ему продолжать пережевывать горло своей жертвы. Я приложила всю свою магию, чтобы отвести подальше от пегаски эти жуткие челюсти. А когда представилась возможность, обхватила голову рейдера копытами и начала оттягивать ее все дальше и дальше назад. «Будь сильной!» Затем раздался щелчок, и вся передняя половина его тела также обмякла. Но, черт меня дери, даже тогда он пытался продолжать жевать. Я отшвырнула труп рейдера в сторону и увидела кровь, хлеставшую из раны на шее Винт Виспер. Может, я и небольшой спец по части медицины, но даже мне было понятно, что дело плохо. Я зажала рану копытами так сильно, как только могла, и левитировала из сумки лечебное зелье. Оно было полупрозрачным и мутным, но выбирать не приходилось. Я решительно влила его в горло Пегаски. «Пожалуйста, подействуй. Пожалуйста, подействуй. Пожалуйста, подействуй». Внезапно она вскинулась и принялась судорожно хватать ртом воздух. Я мягко, но настойчиво уложила ее обратно, предупреждая: «Никаких резких движений. Он почти вырвал тебе горло». Винт Виспер смерила меня взглядом, заливаясь краской, и я слезла с нее. «Ну-ка, Хаэм», — пробормотала она, осторожно поднимаясь на ноги. «Надеюсь, слово, которое ты подбираешь, это спасибо, а, сержант?» От слабости она едва стояла на ногах, поэтому мне пришлось помочь Винт Виспер покинуть дом. Остальная часть ее команды, казалось, нашла себе развлечение в разграблении амбара с его последующим поджогом. Потому, как вяло тлело дерево, я поняла, что это бесполезная трата времени. Ничто не горело хорошо в окрестностях Хуффингтона. Я проводила Винт Виспер до вертибака, где она смогла принять еще одно лечебное зелье, которое полностью затянуло рану вокруг ее трахеи. Увидев, что сержант в порядке, остальные отправились вычищать хозяйский дом. А меня не оставляла мысль о том, насколько неправильным было все то, что здесь произошло. У них был один пистолет, всего один. Да как же могла изолированная семья фермеров обратиться в рейдеров? Если бы они столкнулись с другими рейдерами, то уж точно сами бы стали обедом. А может, они наткнулись на одинокого рейдера, и тот укусил кого-либо из них? У меня это просто не укладывалось в голове. Секрет каннибализма у пони, я не могла разгадать его. Проклятие, ну почему я не такая умная, как Глори, или, не дай богиня, П-21. Анклавовцы тем временем притащили содержимое кладовки в двух металлических ящиках. Я улыбнулась и левитировала себе яблоко, чем вызвала ошарашенный взгляд Винт Виспер. «Вот теперь я могу спокойно насладиться обедом», — сказала я с ухмылкой. К моему изумлению, она нахмурилась и ударом крыла выбила яблоко из моего магического захвата, а затем копытом раздавила в яблочное пюре. «Отныне это собственность анклава. Попытаешься наложить на нее свои копыта, и я тебя пристрелю». Винт Виспер повернулась к солдатам и прорычала: «Упакуйте все это дерьмо, и мы вылетаем». И с этими словами поскакала прочь. «Пизда!» — проревел голос у меня в голове, удивительно похожий на Дюса. «Ну и ладно, не нужно мне ее дурацкое яблоко». У меня с собой была коробка засахаренных яблочных бомбочек, и я угрюмо жевала их, пока анклавовцы грузили образцы. Уже в воздухе я внезапно пожалела о потраченном на обед времени, когда вертибак сильно тряхнуло. По обеим сторонам бронированной машины раздались хлопки и последовавший за ними резкий шипящий звук, который постепенно затих вдали. Как бы плохо ни горели вещи в промозглом воздухе пустоши вокруг Хуффингтона, но две ракеты с легкостью превратили фермерский дом в пылающий костер, прежде чем наш небесный экипаж взял курс обратно на Мирамейр. То, что я спасла сержанта Винт Виспер, помогло мне хотя бы в одном. Остальные солдаты анклава, похоже, были признательны мне за это. Они не позволяли мне слоняться где попало, но зато теперь за мной повсюду по пятами не ходила парочка закованных в черную броню пегасов. Моя зона свободного доступа расширилась с комнаты для допросов, в отделе охраны, до казарм наверху, кафетерия и комнаты отдыха, где оперативный агент Лайтхуфс пояснил мне его план. «Сотрудничай сейчас и получишь помощь в будущем». «Мне это не нравится, Глори», — пробормотала я, переминаясь с ноги на ногу, когда мы покинули комнату отдыха. «Все это кажется неправильным». Минтфреш обернулся ко мне, ухмыляясь. Его рог засветился. «Мне это нравится, Глори». «Все это кажется правильным», — сказал он моим голосом. Мне захотелось испепелить его взглядом, но я была слишком потрясена его заклинанием. «Расслабься, охранница. У нас все под контролем», — пренебрежительно фыркнув, сказал он, прежде чем обернуться к Глори. «Мне сейчас нужно кое с чем разобраться, затем мы сможем закончить ваш рапорт. Чем раньше, тем лучше, верно?» — сказал он, уже шагая прочь от нас. «Вот видишь, они что-то замышляют». Глори вздохнула, взглянув на меня. «Я знаю, их методы порой немного необычны. Жутковаты, ты хотела сказать, но они анклав. Я анклав. У нас одна цель – защищать пегасов и помогать поверхности». Она положила копыто мне на грудь. «Я знаю, ты не доверяешь им, но можешь ли ты довериться мне? Так нечестно, Глори». «Совсем нечестно». Вздохнув, я опустила голову. «Ладно, спасибо, Бликджик. «Пожалуйста, веди себя хорошо», — сказала она, удаляясь вслед за Минтфришем. Я дважды мысленно прошлась по моему списку оскорблений для упертых кобылок. Короткий список. Да уж, я не слишком изобретательна. Конечно, я все равно пошарила вокруг. Что-то было не так, я почувствовала запах засранного туалета, смешанного с запахом крови, но мне так и не удалось понять, был ли источник где-то здесь или мне просто следовало бы вымыться и почистить свое снаряжение. Я продолжила шарить вокруг. Потом меня остановили. Потом еще раз. На третий раз сержант Винтвиспер лично сопроводила меня на первый этаж. Она провела меня прямо к дверям сувенирного магазина. Нахмурившись, сержант принялась разглядывать меня своими темно-фиолетовыми глазами. Иссиня-черная кобылка посмотрела мне прямо в глаза, а затем мягко произнесла: «Тебе лучше уйти». Я моргнула от неожиданности. После предложения Лайтхуф за такое прямолинейное заявление было почти отрезвляющим. «Повтори-ка», она сделала шаг вперед и сказала, понизив голос: «Ты должна уйти, прямо сейчас, отправляйся за своим другом». «А мне вот казалось, что Анклав поможет мне вернуть его назад», спокойно сказала я с улыбкой на лице, вскинув бровь. Она явно не обрадовалась этому. «Похоже, что нет, а у Анклава только одна цель – защищать себя и пегасов, и точка. Нравятся тебе наши методы или нет, это наша работа, поэтому мы здесь. Ты не из Анклава и ты не пегас, поэтому ты должна уйти. Мы сами разберемся с Монинглари», — сказала она, хмуро на меня посмотрев. Я ответила ее тем же взглядом. Трудно было представить, что оперативный агент Лайтхуф одобрил бы ее откровение. «Разве вы не должны доставить ее целой и невредимой в Тандерхит?» Нет ответа, все тот же испепеляющий взгляд. «Ага, понятно, тут все-таки что-то происходит. Могу я поинтересоваться, что именно?» «Я не знаю. Это вне моих полномочий и вне моих интересов. Пусть мне и не нравятся методы цели Лайтхуфза, но командует тут он. Ты не можешь здесь оставаться. От тебя за милю несет неприятностями. Ты или скомпрометируешь нас, или предашь». Я вздохнула, помотав головой. А я-то думала, что это Глори у нас любитель говорить прямо. Чего именно ты боишься?» «Всего», — прошипела она, ударив копытом по крошащейся стене первого этажа. «Оглянись вокруг. Мутанты, психопаты, радиация, порча, аномалия, гули, роботы-убийцы, враждебные группировки повсюду, куда ни глянь, и мы обязаны помогать этим уродам. Да пошли вы все к черту!» — прорычала она, затем ударила копытом в грудь. «У нас есть безопасность, у нас есть охрана. Пегасы заработали свое процветание, и я не собираюсь ставить его под угрозу только потому, что кому-то захотелось поиграть в Мать Терезу для всей пустоши. Вы хотите процветания? Так заработайте его». Пару секунд я просто спокойно на нее смотрела. Легко говорить той, у кого уже есть нормальная жизнь. «Скажи-ка мне, как те фермеры должны были добивать процветания? Ты видела те поля? Представляю, как они работали изо дня в день, пытаясь хоть что-то вырастить. Не так-то просто, когда постоянно идет дождь и никогда не видно солнца. Нам пришлось это сделать», — запротестовала она. «Чушь», — рявкнула я на нее. «Каждую секунду, каждой минуты каждого дня, разве вы не можете давать немного солнца хотя бы один день в неделю? Если бы я не знала вас получше, то решила бы, что вы хотите заморить нас голодом. Хотя я и сейчас не была уверена, что они не собирались это сделать. Что хуже, Винтвиспер, судя по всему, тоже не была в этом уверена. Я просто говорю, что тебе нужно уходить. Не знаю, что там замышляет оперативный агент, знаю только, что он говорил с ней весь день с тех пор, как она прибыла сюда. Не думаю, что его вообще интересуют ответы. Но это не мое дело». Она развернулась и направилась к лестнице, ведущей вниз. «Никогда не думала, что буду обязана жизнью какой-то пони с поверхности, но это так. Поэтому я и говорю тебе сейчас: убирайся, иди спасай своего друга, оставь Монин нам». И не сказав больше ни слова, она ушла по лестнице. Я уже говорила, как сильно я ненавижу это место. Внизу было слишком много охраны, и поэтому я решила прокрасться наверх, чтобы осмотреть эти сейфы в больших офисах. Я пыталась понять, что тут происходило. Хмурые генералы, уткнувшиеся в свои карты, совещания, на которых все делали какие-то заметки. Я увидела несколько плакатов с принцессой Луной и еще несколько с улыбающейся кобылой из Министерства морали, от взгляда которой бросала в дрожь. Я наклонилась сначала влево, потом вправо. Да уж, ее глаза действительно будто следили за мной. Как вообще кто-то мог работать под таким взглядом? Я покопалась с несколькими терминалами, в основном просто нажимая кнопки наугад. С сейфами даже возиться не стала, вокруг них были разбросаны сломанные заколки, кто-то уже пытался вскрыть их. Я даже не представляла себе, как устроены замки большинства из них. Зато я нашла терминал, который, спустя 200 лет, все еще был залогинен. Я посмотрела на невпечатляющую картину, написанную маслом, косо висящую на стене, толстый белый жеребец, натягивающий на себя форму. Полковник Кексик. Большая часть информации на терминале была повреждена, однако несколько из них можно было открыть. Я вспомнила, насколько мародеры были преданы Макинтошу. Мне сложно было представить его офицером, отдающим приказы. Он всегда был бок о бок со своими солдатами, вдохновляя их своей стойкостью и мужественностью. Я пролистала список вниз до следующего интересного файла. Я откинулась на кресло и поморщилась, глядя на янтарные буквы. Если мародеры были потрясены смертью Стоунвинга, смерть Макинтоша, наверное, просто опустошила их. Чем больше я думала об этом, тем больше осознавала, как его смерть, его жертва, пошатнула всю Эквестрию. Я вспомнила ту кобылку из шара памяти озера Макинтош, оставленную в одиночестве, беременную жеребенком Макинтоша. Мародеры потеряли не просто свою основу, они потеряли друг друга. Я пошарила копытом под столом. Бинго! Конец моего копыта потерся о кусок изоленты. Я оторвала его, и ключ мягко стукнул об заплесневелый ковер. Аккуратно подняв его, я вставила ключ в замочную скважину и повернула, уже предвкушая сокровища, которые могли бы там быть. Но внутри меня ждала только пачка 200-летних бумаг. Я посмотрела на пожелтевшие документы и, вздохнув, откинула их. Очевидно, у довоенных пони был какой-то бумажный фетиш. Это было единственным объяснением. Тут я заметила что-то на маленьком шкафу у стены и нахмурилась. Там лежала черная коробка, длинной с мое копыто. Я осторожно левитировала ее к себе. Это была такая же коробка, какую я видела в НПЦ Айрашет, но это была гораздо тяжелее. Я коснулась ее своими копытами. Раздался щелчок, и коробка открылась. Внутри была пуля, длинной с копыта, верхушка которой, казалось, была покрыта блестящим серебром. Что-то было напечатано изнутри коробки. ПЖП-0015. Внезапный треск моего пипбака подсказал, что эта штука была, к тому же, радиоактивна. Я захлопнула ящик и засунула его в свою сумку. Серебряная пуля появилась в списке моего инвентаря. Серебряная пуля, и все, я потрясла свой пипбак и стукнула по нему копытом. Ты можешь, волшебным образом, определить цену мяса радигатора, даже если я ни разу не встречала его, а тут ты не можешь сказать ничего, кроме просто серебряная пуля, у тебя будут большие неприятности, пипбак. Снаряд таких размеров мог поместиться только в оружие, размером с массивную пушку Дьюса. Я моргнула, и у меня дернулось ухо. Я услышала голос Глори где-то рядом. Наконец-то, шанс поговорить с ней без лишних свидетелей. Я рванула к дальнему офису, но остановилась за дверью, удивленно вздохнув из-за того, что я услышала. Лучше я буду служить Rainbow Dash на поле боя, чем работать в такой враждебной ко всему лаборатории. Тандерхит как болезнь, а поверхность – лекарство. Глори, спросила я, открыв дверь. Комната была пуста. Моя грива жутко зачесалась, когда я, опустив очки, осмотрела пустой офис. Такое же чувство было у меня тогда, в школе. Кто-то точно был здесь, даже несмотря на то, что я ничего не видела. А Глори не умела становиться невидимкой. Я посмотрела на книжный шкаф и порвала несколько страниц из старого истлевшего довоенного тома. Хочешь поиграть в прятки? Отлично. Управление облаком частиц не сильно отличалось от рытья в грязи, пока я не пыталась этим изобразить что-то. Я пускала бумажные хлопья по офису, расшвыривая их туда-сюда, пока они не осели на невидимом до этого пони, стоявшем в паре шагов от меня. Мягкая ПФТ, и моя шея онемела. Я дотронулась до головы, мир ушел из-под ног. Я увидела кровь на копыте. Святая Селестия, меня только что опять подстрелили, и вновь провалилась в темноту. Это же настоящий произвол, агент Лайтхуфс. Абсолютно неприемлемо. Вы сказали мне, что это уже в прошлом. Я ручаюсь за Блэкджек, к тому же она охотно помогала сержанту Винт Виспер. А теперь кто-то дважды стреляет в нее на нашей базе? Да что здесь творится? Я никогда не видела Глори такой злой раньше. Серую пегаску буквально трясло от злости. Она даже скалила зубы. И это все, на что способна служба безопасности. Должна признать, лежа на операционном столе с отличным, свежим, крепким лечащим соком, льющимся в меня, я была рада, что эта злость была направлена не на меня. Агент Лайтхуфс пытался все удалить мирно, но у него не очень-то выходило. Она убила двух моих подчиненных на входе в объект. Кто-то на базе, должно быть, затаил на нее злобу и выстрелил в спину. Может, мне связаться с начальником штаба, или с моим отцом? Найдите того, кто сделал это с моей подругой, потребовала она тихим, но угрожающим голосом, какого я не слышал от нее прежде. А теперь пошел вон отсюда, живо. Мне нужно поговорить с моим пациентом. Вот теперь Лайтхуфс перестал играть в доброго дядю. Даже я поняла, что Глори перешла границу. Глаза оперативного агента больше не сверкали так весело. Он посмотрел на серую кобылку так, будто она – проблема, от которой нужно было избавиться. И что самое неприятное, он все так же улыбался нам двоим. «Конечно, мисс Монинглори», – вежливо кивнул он и вышел. Кряхтя, я медленно подняла копыта. Винт Виспер нашла меня и притащила сюда, вниз. К счастью, что бы это ни было за оружие, его мощь была в разы меньше, чем у винтовки Лансера, а у Анклава были самые лучшие медикаменты, это точно. «Поверить не могу, что кто-то подстрелил тебя. Все постоянно в меня стреляют, как будто это какое-то достижение. Подстрели охранницу». Я глубоко вздохнула. «Глори, что-то здесь нечисто», — сказала я, потирая гудящую голову. Глори с сочувствием протянула мне бутылку воды. «Я слышала твой голос наверху, и ты говорила что-то о том, что Анклав — зло. Чего?» — удивилась серая пегаска. «Бликджик, я бы никогда не сказала подобное. Я — часть Анклава, и была ею всю жизнь, как мой отец и как моя мать», — сказала она и с беспокойством посмотрела на меня. «Ты точно уверена, что слышала именно это?» Я потерла свою голову. Была ли я уверена? Я так думала, но два выстрела в голову не пошли на пользу памяти. Я думаю, что я это слышала, и не только это. То гнездо рейдеров было каким-то не таким. Изолированные рейдеры вдали от своих жертв, целая куча еды и не намека на то, как они заразились. Может, они подхватили болезнь другим способом, купили, например, зараженное мясо, ты же сама видела, как пони ели его. Есть много вариантов того, как они могли стать рейдерами. Глори сочувственно улыбнулась мне. «Я знаю, что ты не хочешь быть здесь. Еще несколько часов и мы возьмем вертибак, доберемся до Фленка, спасем П-21, а после снова будем вместе путешествовать. Я это имела в виду, когда сказала, что хочу остаться с тобой. Ты сделала больше добра в одиночку, чем весь добровольческий корпус за эти несколько недель, что мы здесь. Хорошо». Теперь она заставила меня покраснеть. Однако, все еще оставалась одна вещь, которую я хотела узнать. «Слушай, а кто твой отец?» Потому что та пегаска, которую я лицезрела минуту назад, была совсем не похожа на ту серую, краснеющую от всего Глори, которую я знала. Та, кого я видела минуту назад, была откровенной стервой. Теперь она выглядела очень нервно. «Что ж, ну, это неловко», она сглотнула. «Ладно, мой отец... консул Скайстрайкер, он один из законно избранных лидеров Тандерхеда. О, Селестия, могла бы хоть подготовить меня к подобным откровениям. Твой отец, политик», она кивнула. «Да, и довольно выдающийся. Он помогал с созданием добровольческого корпуса. Работал с Анклавом годами, пытаясь воплотить эту идею в жизнь». Она приостановилась на секунду. Было видно, что ей не нравится это рассказывать. «Помнишь, я говорила тебе, что поступила в медицинскую школу, потому что во мне увидели талант. На самом деле это только часть правды. Имя моего отца имеет вес на Тандерхиде. Он был защитником Анклава и сыграл значительную роль в победе над драконом, атаковавшим город 10 лет назад. Он что-то вроде местного героя для многих пони. Но, готова поспорить, не для агента Лайтхуфса. И у него нет врагов. Откуда ты знаешь, что Лайтхуфс не собирается тебя убить просто чтобы добраться до него?» Она вздохнула и улыбнулась. «Потому что меня уже убили. Помнишь, мой отец толкнул душещипательную речь о том, какую цену он заплатил, но как несмотря на это верит в цели добровольческого корпуса. Он даже потребовал у Анклава лучшей защиты для добровольцев». Глори положила копыто мне на плечо и продолжила. «Знаю, ты подозрительно относишься ко всем действиям Анклава, но они просто хорошие пони, пытающиеся защитить других пони. Их методы иногда могут быть непонятными, но я клянусь, в конце концов они пытаются поступать так, как правильно, как и мы. Я тяжело вздохнула, понимая, что не должна пытаться переубедить ее. Не сейчас, я должна найти какое-то доказательство, что-то, что убедит ее убраться отсюда. Когда мы спасем П-21, я доведу ее до самого небесного порта, если она захочет, но сейчас мне необходимо было держать ее подальше от агента Лайтхуфза. Да, наверное, пробормотала я, посмотрев в сторону. Отдохни, Лайтхуфз сказал, что мы выдвинемся за П-21 через несколько часов. Мне надо закончить записывать сообщение для отца обо всем, что тут произошло. Она похлопала меня по плечу и вышла из медицинской палаты. Я проследила за тем, как она закрыла за собою дверь и выдохнула. Как можно переубедить кого-то, столь уверенного в чем-то? Тут должно быть что-то, что переубедит ее и заставит уйти со мной. Скорее всего, Глори была права, и я просто страдал от паранойи, но... Привет, пустошь. К сожалению, я не смогу ничего найти, если буду сидеть в этой маленькой комнатке. У меня даже сидельных сумок не было. Что уж говорить про пушки. Выдернув капельницу с лечебным зельем из своего питбака, я проскользнула к двери и выглянула. Агась, там был охранник. Ну конечно, там был охранник. Святая Селестия, ну почему мне не везет хотя бы время от времени, для разнообразия? Мне правда не хотелось убивать еще пегасов, по крайней мере, пока я не переманю Глори на свою сторону, поэтому я тут же начала рыться в лекарствах на полках. Бак и мед Икс были мне знакомы. Минталки. Дэш, было бы здорово, если бы мой питбак мог определять, для чего вся эта химия. Рикошет алкоголь. Фу, это не было даже отдаленно похоже на дикого пегаса. На вкус просто отвратительно. Аспирин. Хлороформ. Ацетаминофен. В мире и так полно сложных слов, а доктора еще и новые придумывают. Тут я заметила кое-что, что, как подсказывал мой богатый медицинский опыт, должно было сработать как надо. Ударом ноги с разворота я распахнула дверь, и обернувшийся на источник шума охранник тут же получил в башку пустым кислородным баллоном. Слава богиням, шлем спас Пегаса от потери мозгов. Он пошатнулся и начал падать. Я схватила его своими копытами и магией затащила в свою палату. Второй удар по голове полностью обезвредил охранника. Предварительно сняв с него черную усиленную броню и забрав пистолет, я положила его на кровать и привязала к ней ремнями. Затем воткнула трубочку от капельницы ему в рот и открыла подачу лечебного зелья. Что ж, по крайней мере, он дышал. Я влезла в его броню, запихав внутрь как можно больше гривы. Мне нетрудно было спрятать мой компактный рог, и я надеялась, что никто не заметит, что мои крылья сделаны из ткани. Это и не должно было быть хорошей маскировкой, пока она работает. С пистолетом в кобуре и дубинкой на поясе я чувствовала себя почти хорошо. К сожалению, моя свобода совсем не помогла оправиться после пуль в голове. Я пробиралась через подземные туннели базы Мирамейр, проходила через секции, которые явно были повреждены взрывом жар-бомбы. Пол одной из комнат был проломлен, открыв моему взору несколько бетонных труб. Щелчки из моего питбака заставили меня задуматься, куда они ведут. Я улыбнулась, гадая, был ли анклав настолько сумасшедшим, чтобы исследовать радиоактивный кратер на наличие тайных входов на их секретную базу. Ага, дверь с охранником. Это значит, что там есть что-то полезное, или по крайней мере что-то достаточно важное, чтобы это охранять. Он терпеливо глядел вперед, хотя по выражению морды было видно, что ему скучно. Я рысью подбежала к нему и встала так же, как он, с другой стороны от двери. «Ну что, скучаем?» «Ага», — сказал он со вздохом. «Не могу поверить, что они заставляют нас охранять это», — пробормотала я. «Я знаю, они должны как можно скорее разобраться со всей этой чертовщиной. Не похоже, что эта кобыла-охранница может быть для них угрозой», — сказал он, утомленно зевнув. Тут он посмотрел на мои крылья, мой питбак, мою ухмылку, на автоматический пистолет, прижатый к его виску, затем сглотнул и пробормотал. «Вот черт, я заставила его открыть дверь, и мы вошли в какой-то высокотехнологичный ремонтный отсек. Связав Пегаса куском провода и заклеив рот изолентой, я забрала у него автоматический пистолет. Теперь у меня появилось время осмотреть то, что он охранял. Признаю, я могла быть иррациональной, когда речь шла о вооружении. Мое сердце до сих пор грела одна мысль о дробовике АФ-88 Iron Pony. В отсеке лежало два боевых седла, настолько смертоносных, что при первом взгляде на них я почти кончила. Меня приводило в восторг все, От 4 гладкоствольных пушек и отполированных бронепластины до безумного скорпионьего хвоста сзади. Если бы у меня было хоть малейшее понятие о том, как ими пользоваться, это осчастливило бы меня до конца жизни. Но, к несчастью, эта броня была специально спроектирована для умевших летать пегасов. «Агент Лайтхуфс», было написано на одном седле, «Сержант Винтвиспер», на втором. Если я не могла их использовать, то уж точно не могла позволить использовать их против меня. Я посмотрела на полки, полные чудо-клея, изоленты, металлолома и скипидара, а потом на связанного пегаса и улыбнулась. Интересно, сколько всего я успею наделать за 5 минут? 4,5 минуты спустя я, предварительно убедившись, что эту силовую броню нельзя будет использовать в ближайшем времени, и что я задолжала анклаву кругленькую сумму за ремонт, вышла из отсека. Я могла только догадываться, как трудно будет одеть эти комплекты брони, когда все их швы залиты чудо-клеем, а уж то, каково в ней будет летать, я даже и представлять себе не хотела. Я продолжила идти вперед, по закругляющемуся коридору, и тут кое-то привлекло мое внимание. Если бы анклав не привел это место в порядок, то я бы и не придала значения запаху фекалий. Я выглянула из-за угла, увидела еще одну охранницу и медленно пошла в ее сторону. Кобыла посмотрела на меня, и ее зрачки тотчас расширились. Я узнала ее, именно эта пегаска, благодаря мне, несколько часов назад оказалась крепко-накрепко приклеена задницей к полу. От ее хвоста остался лишь жалкий огрызок. Я выхватила свой пистолет быстрее, чем она. «Привет, я уже говорила это и снова повторю. Я не хочу убивать тебя, мне нужны лишь ответы». Я узнала это зловоние, доносившееся из-за двери. Чуяла его несколько часов назад. «Открой дверь». Она сглотнула. «Не могу. Она закрыта, и у меня нет ключа». Я осторожно вытащила ее пистолет из кобуры, пополняя свой арсенал, потом посмотрела на замок. Сомневаюсь, что смогла бы взломать его, следя при этом за пегаской. Взглянув на охранницу и сжав губы, я взяла пистолет в рот и сосредоточила весь свой телекинез на замке. От напряжения у меня заслезились глаза. Раздался щелчок, и дверь открылась. «Ну вот, заходи», — сказала я, снова взяв пистолет в захват телекинеза. Дверь открылась, и волна смрада накатила на нас. Я заметила, как охранница поморщилась от отвращения, задрожала и, в конце концов, ее вырвало от вони. Сразу видно, что она не была в пони Джо. Я ткнула ее в круг пистолетом, когда она шагнула в кладовую, переделанную под тюрьму. Полдюжины камер, в каждой из которых сидела по рейдеру с пеной на губах, они тут же бросились в нашу сторону, натягивая ремни, которыми они были связаны. Их зловещий смех наполнил комнату. Некоторые из них давным-давно сживали свои собственные языки и губы приветствовали нас кровавыми улыбками, глядя вслед пожелтевшими глазами. Это была конечная стадия превращения в рейдеров. Если они не могли съесть кого-то другого, они съедали самих себя. Меня больше интересовала желтовато-коричневая пегаска, привязанная к дыбе. У нее не было крыльев, их ампутировали, а вместо кьюти-марки у нее был круглый шрам и контур облака и молнии. Шрам выглядел старым, а ампутация – совсем свежей. Она заметила меня и начала дрожать. Мою пленницу снова затошнило. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо больше иголок», — обреченно взмолилась она. Я посмотрела на поднос, на котором лежало несколько больших шприцев. В нескольких из них была кровь. «Освободи ее, сейчас же», — приказала я своей пленнице, которая была достаточно сообразительной, чтобы понять, что я была в прекрасном настроении, чтобы запихать ее в ближайшую камеру. Пурпурная пегаска поторопилась освободить светло-коричневую заключенную. «Что случилось с твоими крыльями и кьюти-маркой?» – мягко спросила я. Я заметила, как гримаса боли исказила ее лицо. Она не собиралась отвечать, да и что бы я сделала, если бы она ответила? Оторвала бы крылья моей пленницы, заключенная всхлипнула. «Это из-за моего шрама клеймо для тех, кто покидает анклав. Я, Дашит». Как только ее освободили, она сделала несколько неуверенных шагов. «Что они делали?» – снова спросила я, прижимая пистолет к затылку своей пленницы. «Я не знаю. Они пичкали меня какими-то лекарствами и делали уколы. Пытались заставить что-то работать. Она выглядела совсем разбитой, пытаясь взмахнуть крыльями, которых у нее больше не было, и всхлипывая. Это как если бы мне отрезали мой рог. Забирайся на дыбу», — приказала я своей пленнице. Охранница неохотно встала в нее, и я врезала ей в морду. Обернувшись, я сказала светло-коричневой кобыле: «Ты сможешь выбраться через». Она лежала распластавшись на полу, и у нее не хватало макушки. У меня не было времени на раздумья, я просто схватила своей магией все, до чего могла дотянуться, и раскидала вещи по всей комнате. В одном месте хлам отскочил от невидимой преграды. Я никогда раньше не левитировала два пистолета сразу, но теоретически это было возможно. Два пистолета взвелись и направились в сторону невидимки. Я нажимала на спусковые крючки так быстро, как только могла, устроив настолько плотный огонь, что заставило бы пистолет-пулемет гордиться собой. Что-то замерцало, и передо мной появился адъютант Минтфреш, истекая кровью из множества дырок в своей броне. Единорог отшатнулся назад и попытался достать пистолет с глушителем, но я отпустила свои пушки и перехватила его пистолет своей телекинетической хваткой. Он пытался бороться, но я присела, развернулась и легнула его в лицо. Это позаботилось об остатках его концентрации. Я быстро подняла все оружие, для единорога упавшее оружие было пригодным оружием, а потом и самого адъютанта за ноги и ударила об решетку одной из клеток. «Зачем?» – спросила я, смотря ему в глаза. Он плюнул мне в лицо и ухмыльнулся, и тут я получила помощь из неожиданного источника. Рейдерша в этой камере не была связана так хорошо, как остальные. Она подползла к решетке и укусила Минтфреша за шею. Он закричал, а она стала жевать. «Зачем? Что вы тут делаете?» – спросила я, пнув единорога и начав проталкивать его передние конечности через решетку. Рейдерша засмеялась от радости, что я предоставила ей такой банкет. «Черт, я не знаю, я не...» — кричал он, пытаясь выбраться. Я протолкнула его ближайшие ко мне копыта еще глубже в камеру. «С хрена ли ты не знаешь? Ты один из специальных единорогов Анклава. Все ты, блядь, знаешь!» — прорычала я ему в лицо. «Я не знаю, не знаю. Святая Луна, спаси меня, я не знаю!» Прокричал он, по его лицу текли слезы. Раздался звук рвущейся плоти и безумное чавканье. Он начал терять сознание, и я левитировала одно из лечащих зелий из мед-кабинета и насильно влила ему в глотку. Он поперхнулся, затем снова закричал. «Болезнь, мы должны, она не...» Единорог запнулся, когда рейдерша снова принялась бешено жевать его ногу.